Все было кончено в считанные секунды. Наши пули завалили бандитов, едва те успели сделать пару-тройку шагов. Поскольку в кустарнике должны были находиться еще четверо негодяев, я ломанулся туда. Следом за мной запыхтел инквизитор. Те, кто прятался в кустах, все про нас поняли, и битва на этом, можно сказать, закончилась. Ухари побросали свои стрелопускательные приспособления, похожие на арбалеты, и припустили в разные стороны. Бежали они шустро, все-таки ни них не было доспехов, да и стимул к быстрому бегу они имели немалый. Через несколько секунд виброакустические датчики оповестили нас о том, что все четверо покинули охраняемый периметр и, быстро удаляясь, разбежались в разных направлениях. Это было самое умное, что эти бедолаги могли предпринять в сложившейся ситуации. Я вернулся на поляну к геликоптеру, возле которого с пистолетами в руках стоял нильский крокодил. Как и положено пилоту, он ни на шаг не отходил от летательного аппарата. Перед ним уже лежали два подранка. Оба стонали и плакали, но нильский крокодил помощи им не оказывал, а лишь недобро скалился. Я бросил у его ног прихваченный в кустах арбалет. «Погляди-ка на чудо местной конструкторской мысли, а ты погляди на это чудо». Он протянул мне стрелу, одну из тех, которыми нас обстреляли бандиты. При первом взгляде казалось, что это предмет фабричного изготовления, однако, приглядевшись и сравнив его с другой стрелой, я понял, что это не так. Стрелы немного различались размерами и окраской. Неужели это птичье перо? Я не смог скрыть удивление. Вот-вот, помнишь, что Сережа Лазо рассказывал про летающих кахебиней? Напомнил нильский крокодил. Вернулся инквизитор, на ходу сдувавший с кончика носа капельки пота. «Одного орла пристрелил», — отрапортовал он, — «с большого расстояния бах, как в тире. А что с этими?» Под нож он кивнул на раненых. «В смысле, на интенсивно ускоренный допрос, а то...» Я повернулся к раненым и, быстро обыскав обоих, откинул подальше найденные ножи. Вскрыл свой плевок и с помощью специальных струн перетянул раненые конечности, остановив тем самым кровотечение. Поскольку раненые орали и пребывали в полуобморочном состоянии, сделал обоим противошоковые инъекции. Не прошло и двух минут, как оба пленника притихли и пришли в себя, разумеется, в той степени, в какой вообще может прийти в себя человек, получивший пулю в колено и потерявший литр крови. «В хуёу суч, фиатуристаки!» – промямлил негромко один из них. «Я не баба, не плейбой, я шершавый ангел», – ответил словами известной казачьей песни «Нильский крокодил». С недоброй ухмылкой он вытащил из-под маскировочной сети, накрывавшей геликоптер, синфазный фотонный ятаган, включил его и настроил ширину лезвия. Глядя на то, как цвет лазера, бегущего по кромке оружия, изменялся от желтого до синего, пленник явно испытал тревогу. Он попытался приподняться на руках, но сил ему не хватило, и он обессиленно откинулся на спину. «Вы нас убьете?» – спросил он вмиг севшим голосом. «Конечно», – кивнул Ильицинский. «Вы же хотели убить нас. Тебя должен волновать другой вопрос. Как именно ты сдохнешь?» – добавил нильский крокодил. «Мы парни простые. Ноги рубим от колена, руки рубим от локтя. Поэтому тебе следует определиться, как именно ты хочешь умереть. Либо быстро и безболезненно, либо, вот так», и он ударил фотонным ятаганом по лодыжке другого пленника, покуда молчавшего. Тот взвыл, «ибо это всегда больно, я имею в виду, когда отрубают лодыжку без анестезии». Анильский крокодил тут же ударил его еще трижды, каждый раз поднимая по голени линию отсечения все выше и выше. Каким-то невероятным усилием, упершись локтями в грунт, пленник смог податься в сторону, буквально на полметра, а на том месте, где он лежал, остались четыре отсеченных куска ноги, прям солями в нарезке. Удовлетворенно хмыкнул нильский крокодил и, поигрывая ятаганом, обернулся к другому пленнику, с ужасом в глазах наблюдавшим за расчленением его товарища по несчастью. Очевидно было, что цели первого этапа допроса, психологического подавления жертвы, были успешно достигнуты. Теперь можно было переходить к содержательной части беседы. «Ты знаешь, почему в средневековой Руси не было рецидивной преступности?» – спросил я вполне миролюбиво, усаживаясь пленнику на грудь. «Потому что бандитов, пойманных на месте преступления в первый раз, банально увечили, отрубали лодыжку правой ноги и кисть левой руки. Согласись, таким инвалидом немного набандитствуешь. Если же человека ловили на месте преступления второй раз, то его просто-напросто убивали. Но это было очень давно, в 15-м столетии. Ныне у нас, донских казаков, правила другие. Мы бандитов убиваем сразу, Поэтому у нас нет не только рецидивной преступности, но и преступности вообще. Итак, вопрос первый. Почему вы на нас напали? Коллиматор прибежал к нам и говорит: лохи на геликоптере сели у перекатов, 3 человека всего, давайте живо их грохнем и заберем технику себе. Ну, мы и взвелись, мигом собрались и все, кто был в наличии, помчались сюда. А что находится в том месте? Я ткнул пальцем в сторону Баобаба на горизонте. Там наша база. Что за база, баран? У нас выкопаны под корнями деревьев 3 схрона. Мы контролируем местные тропы, собираем дань с пешеходов. А мы, это кто? Нас называют глазенапы. Сколько вас? 16 человек. Старшего зовут Витаутас Ландсбергис. Меня интересует колонна, идущая от Равалпинди к Синдералуминоса. Где проходит кратчайший путь и когда проходила такая колонна в последний раз? Такая колонна должна будет пересечь Ривергранди у перекатов. Тут, значит, а последняя проходила, я даже не помню, 4 дня назад, давно уже, а сегодня колонны не было? Нет, точно, клянусь, убейте меня, умоляю, Господи Боже, я не смогу жить здесь с простреленным коленом. Мы, Тестнильский крокодил, инквизитор и я, переглянулись. Вроде бы все казалось ясным. Бандит казался честен, разумеется, в той степени, в какой может быть честен человек, готовящийся встретить смерть. Сергей Нилов понял меня правильно. Подступив к допрашиваемому, он махнул фотонным ятаганом и рассек ему шею. Лишь узкая багровая полоска в 1 миллиметр толщиной обозначила место отделения головы. Через секунду из рассечения брызнула кровь, но после единственного толчка сердца кровяное давление спало и алый поток заструился по шее ленивой лентой. Несколько секунд мы внимательно наблюдали за погибшим. «Кажись, отъехал», — резюмировал инквизитор. «Второго ослоеба добьем? А зачем?» С сократовской думкой на челе отмахнулся нильский крокодил. «Он за 5 минут сам кровью истечет». «Истечет, говоришь?» — переспросил Ильицинский. «А ты знаешь, что мужчина при отрезании мошонки отнюдь не умирает от кровопотери, а остается в живых безо всякой медицинской помощи?» «Знаю, конечно. Да только я ведь ему не мошонку отсек, а 3/4 левой ноги, так что ему придется таки умереть от кровопотери. Я ведь старый палач и добросовестно изучал спецкурс индуцированный и интенсивно ускоренный допрос в монастырской школе тюремного типа». Усмехнулся нильский крокодил, а я, не сдержавшись, добавил: «Открою маленький секрет, инквизитор. В личном деле нильского крокодила записано: имеет клиническую склонность к оперативно-розыскной и диверсионно-подрывной деятельности. Демонстрирует устойчивую патологически негативную реакцию на людей, обвиняемых по статьям: неуважение к православию, украинский националист, интеллигент и враг народа». Мы на минуту примолкли. Нильский крокодил, задумчиво поглядев на светившуюся фиолетовым режущую кромку ятагана, подсокал языком и уважительно пробормотал: «Хорошая штука, однако. У меня есть керамический топор с односторонней заточкой, он весьма хорош для отрубания рук и ног, но фотонный ятаган тоже способен весьма порадовать палача-энтузиаста». Мы внимательно обыскали трупы напавших на нас бандитов, но так и не обнаружили ничего достойного внимания. В тягучем, изнурительном ожидании потянулось время. И, наконец, по прошествии 1 условно-земного часа, из-за деревьев на противоположном берегу Ривергранди показались люди. В длинных пропыленных плащах классической тюремной раскраски, с посохами в руках, ранцами за плечами, неспешной, изнуренной походкой они выходили на берег реки и рассаживались у воды. Притомились, видно. Все мы немедленно опустили на глаза маски фотоумножителей. При 12-кратном увеличении не составляло труда рассмотреть лица людей, отделенных от нас едва ли 300 условно-земных метров. Ильицинский принялся считать появлявшихся из кустов людей: 20, 23, 25, 30 рыл. Но в какой-то момент его перебил Сергей Нилов. Вот он вышел, красавчик, татуированная морда. Я тоже узнал циклописа Хренакиса, хотя от его былой грузности не осталось и следа. Видно, пешие прогулки в условиях увеличенной силы тяготения оказались весьма эффективной диетой. Может, когда-то он и весил 170 килограммов, но теперь, полагаю, вес его ненамного отличался от моих 105. Подойдя к воде, циклопис сбросил накидку, обнажив хотя и крупный, но бесформенный торс. Кожа на его животе и груди висела складками, и никакого атлетизма в облике бывшего бригадира Кумоду не ощущалось. Он принялся обливаться водой, энергично размахивая длинными, худыми, совершенно безмускульными руками. «НДА», — протянул Ильицинский, рассматривавший, как и я, циклописа через фотоумножитель. «Жидковат, «Конечно, наш Колумбарий, да уж, не боец», — согласился нильский крокодил. «Ну, что, подождем, пока реку перейдут и будем брать. Именно так и сделаем. Я ставлю ультиматум, а инквизитор страхует меня на случай непонимания со стороны участников пешего похода. Ну, а ты, крокодил, потихоньку заводишь наш примус, в смысле геликоптер», — распорядился я. «Сажаем пацана на заднее сиденье и валим отсюда. Честно скажу, мне уже надоело на Данниморе, скучное, блин, место». Примерно минута ушла на то, чтобы растянувшаяся колонна собралась у воды. Наконец, после каких-то переговоров, сопровождавшихся энергичной жестикуляцией всех заинтересованных участников, люди пошли в реку. Впереди быстро и уверенно вышагивал проводник, периодически оглядывавшийся и что-то говорившим тем, кто двигался следом. Слов разобрать мы не могли. «Осторожно, дабы раньше времени не выдать своего присутствия, я и инквизитор проползли в том направлении, где должна была выйти из воды колонна. Но тут произошло нечто, чего мы поначалу не поняли. Первые, вышедшие из воды, люди вдруг принялись галдеть. Они вспугнули несколько каких-то крупных птиц и начали живо обсуждать нечто, что находилось в траве в том месте, откуда вылетели птицы. Что они разорались?» – удивился Евгений Ильицинский. «Может, птичье гнездо нашли? Я же, убедившись, что циклопис Хренакис уже пересек реку, поднялся во весь рост и предложил: вот что, батюшка, вставай-ка, не будем терять времени, пойдем, возьмем нашего краснозвездного друга, никуда он от нас уже не убежит». Мы неспешно стали приближаться к колонистам, некоторое время не замечавшим нас. Все они были сосредоточены на рассматривании того, что находилось у них под ногами. Пока мы преодолели расстояние, разделявшее нас, инквизитор успел догадаться, что же именно они увидели в траве. «Я понял, что они нашли», — с усмешкой проговорил он. «Труп того бандита, которого я застрелил во время погони». Догадка его оказалась верной на все 102%, как говорят люди, знакомые с алгеброй в пределах начального курса оперативно-подрывной подготовки. На нас колонисты обратили внимание только тогда, когда мы приблизились почти вплотную. В руках я и батюшка открыто держали пистолеты, ибо следовало на корню предотвратить возможные эксцессы, и потому путешественникам пришлось со всей серьезностью отнестись к команде, которую я отдал, зычно гаркнув: «Взвод, смирно, в колонну по одному, стройсь». И поскольку ни одна сволочь не шевельнулась, я с присущей мне убедительностью пальнул под ноги ближайшему ко мне человеку. Несогласные с приказом пойдут в переплавку. Это не угроза, кочерышки, это обещание. Я сказал: «Стройсь». Самые находчивые урки, те, что еще не успели пересечь реку, живо припустили в обратную сторону. Но мне они не были нужны. Меня интересовал только один человек, и он как раз-таки подчинился моей команде беспрекословно. Я прошел вдоль кривого строя и остановился напротив циклописа. Взгляды наши встретились, он оказался чуть выше меня, хотя в остальном явно мне проигрывал. Мышцами намного был пожиже, да и в глазах его вовсе не было того веселого, зажигательного блеска жертвы карательной психиатрии, что всегда выделял меня из толпы сверстников. «Покажи руки», — приказал я и осмотрел татуировки. «Поверни голову». Что ж, все нужные для опознания татуировки, вроде бы, оказались на своих местах. «Циклопис Хренакис, шаг вперед», — отдал я новый приказ. «Данный мне властью куренного атамана Куреня имени Александра Агюстовича Че Гевара Самовара, ну, нах, вот же имя-то, так вот этой самой властью освобождаю тебя от дальнейшего отбытия тюремного заключения на планете Даннимора. Время на сборы не даю, но разрешу зачерпнуть жменью местного грунта, на памяти все такое. Вопросы по тексту имеются?» Циклопис тупо вытаращился на меня. «Ты с кем все это время разговариваешь?» Озадаченно пробормотал он. «С циклописом Хренакисом. Это ты?» — уточнил я на всякий случай. «Да, я». Повисла пауза. Тишину нарушила негромкая реплика Ильицинского: «А братишка-то у нас дурачок оказался. Короче, бараны, устал я от вас. Я набрал в легкие побольше воздуха. Теперь скажу, как будет. Циклопис, бегом в геликоптер». Я не договорил. Словно бы железный дождь обрушился с неба, длинные оперенные иглы посыпались на вытянувшихся в шеренгу людей. Огромогласный истеричный писк подтвердил, что мы оказались атакованы стаей кохебиней. Целое облако перьев стрел одномоментно рухнуло на нас. Основная их масса, правда, повтыкались в грунт возле ног, но двое человек упали с криками, потонувшими в галдеже хищных пташек. Строй моментально рассыпался, Люди шарахнулись в разные стороны, сбивая друг друга с ног и бестолково сталкиваясь на бегу. Одна из стрел по касательной ударила меня в спину, но я этого почти не заметил, ведь на мне была одета прекрасная броня, а вот циклопесу досталось больше. Ему в правое плечо одна подле другой воткнулись две длинные черно-красные стрелы. Бедный бригадир Колумбариев заревел в полную глотку. Я думаю, что получить в живое тело две таких дуры и в самом деле значило обогатить свою жизнь весьма травмирующим опытом. Увидев, сколь живописно циклопес упал на спину и сообразив, что прямо сейчас все мое пребывание на Данни Море грозит лишиться всякого смысла ввиду банальной гибели нужного мне человека, я решился на единственно верный в сложившейся ситуации поступок. Я повалился на циклопеса Хренакиса сверху, закрыв его своим телом. Ну, то есть не телом как телом, а защитной броней, надетой на мне. Я слышал, как вокруг метались люди, ругаясь на самых немыслимых наречиях, как стрелял в злобных птичек инквизитор и даже как смачно втыкались в грунт оперенные стрелы, пока, наконец, все хаотичное безумие не прекратилось. Тогда над моим ухом раздался очень спокойный, я бы даже сказал, невозмутимый, голос Ильицинского, произнесший: «Поднимайся, атаман, я убил двух птичек, а остальные улетели». Я встал, шевельнул ногой громко стонавшего бригадира Кумоду и предостерег его на всякий случай. «Я прикрыл тебя своим телом, но это вовсе не означает строгой мужской любви, так что давай без иллюзий на этот счет, и хватит стонать, не люблю я этого». Евгений Ильицинский помог подняться циклопесу и посоветовал ему: «Стрелы не трогай, сейчас мы тебя погрузим в геликоптер и там я обработаю тебе раны». Вокруг стонали с полдюжины бритоголовых татуированных мужчин, раненых перьями кахабини в самые разные части тел, но всем врожденном гуманизме, присущем казакам, их спасение не входило в рамки нашей культурно-просветительской миссии на бескрайних просторах Данниморы. К инквизитору подскочил мужчина, являвшийся проводником колонистов, и поблагодарил его: «Спасибо, что помогли нам отбиться. Если бы не вы, жертв оказалось бы намного больше». «Почему они напали на нас?» – спросил его Ильицинский. «Кахабини, падальщики. Они клевали труп, который лежал возле брода, а мы их вспугнули. Вот они и вернулись с целой стаей. Мы сейчас уйдем, а у них жор начнется, поскольку к старым объедкам добавится новое мясо». Он оглянулся на стонущих раненых. Было очевидно, что не все они смогут продолжить движение своим ходом. А на спине тут никто никого тащить и не подумал бы, не те нравы на Данниморе. Тут ведь монастырь дьявола, все же, здесь человек человеку, гад, собака и урка, причем, либо на выбор, либо во всех трех ипостасях одновременно. Циклопес, кряхтя и причитая, двинулся вслед за нами в сторону геликоптера, уже расчехленного нильским крокодилом. «Кто вы?» – простонал он, обращаясь ко мне. «Мы, твои спасители», – заверил я. «Без нас бы ты за свою поганую жизнь не выручил бы даже ломаного яйца. Но теперь ты будешь жить, уж я обещаю. Ты просто обречен на то, чтобы остаться в живых. Тебе не отвертеться от расплаты со мною. Что вам от меня надо? Сначала мы доставим тебя Глории. Помнишь такую? Хайри Маус, волосатый мышонок. Глория, это шутка. Я, может, и похож на шутника, но только в темное время суток, в темной комнате, лицом к темной стене, и то в том только случае, когда это не я. Хайри Маус вас купила, чтобы вы меня спасли. Нас довольно трудно купить. Почему это? Видишь ли, циклопес, богатого, честного и глупого человека купить нельзя по определению. ГМ. Мой собеседник задумался. Мозги его поворачивались с заметным трудом, но обижаться на него не следовало. В этой ситуации ему было совсем непросто соображать. Так вы говорите, я буду жить до самой смерти. И уже через минуту геликоптер неудержимо нес нас в сторону Сентралблот. Циклопес Хренакис в последующих событиях показал себя настоящим джентльменом, если под таковым понимать лицо, способное систематически нажираться до скотского состояния и при этом чувствовать себя благородным человеком. Уже при полете в геликоптере он продемонстрировал незаурядные пропульсивные свойства собственного пищевода, блюя с высоты птичьего полета в местную саванну. Инквизитору пришлось страховать двумя руками нового члена нашего маленького коллектива от того, чтобы тот не вывалился из кресла. Встреча бывшего бригадира Кумоду со своей старой любовью, я говорю, разумеется, о Хайри Маус, получилось трогательное и нелепое одновременно. Уж и не знаю, кто там являлся чьей любовницей на самом деле, да только циклопес жалобно расплакался, а Хайри Маус, усадив его на здоровую коленку, принялась памперсом для плачущих мужчин заботливо вытирать его нордические слезы. Два встретившихся одиночества выглядели комично и отчасти дополняли друг друга. Один дурачок расхаживал с раненым плечом, другая скакала в припрыжку на здоровой ноге следом. После этого началась череда пьянок, в ходе которых циклопес умудрялся повсеместно падать, втыкаясь головой в древесные стволы, отдельно лежащие камни, а также всевозможные лужи. Кроме этого, он с завидной регулярностью натыкался на разнообразные острые предметы, в поисках которых продемонстрировал незаурядную находчивость и смекалку. Однако, считаю нужным отметить, что бригадир Колумбариев, словно бы доказывая на собственном примере старую истину, гласившую, что невозможно получить сотрясение мозга, не имея мозгов, ничего себе не сломал, не разбил и даже не забыл таблицу умножения на 2. Пьянки в честь освобождения циклопеса Хренакиса окончились так же неожиданно, как и начались. Стоило только нашему доблестному циклопесу схватить мою дорогую зеленоглазую Наташу за талию и спросить, верит ли она в любовь с первого взгляда после первой стопки водки, как я сразу догадался, что с выпивкой в этом коллективе пора завязывать. Жестко взяв кисть руки Хренакиса в захват, именуемый русский тесок, я без лишних слов сломал ему сначала 2 пальца, а затем пообещал сломать все остальные. После этого несколько слов о любви циклопесу сказала и Хайри Маус. У нее это получилось очень выразительно, эмоционально и, я бы даже сказал, с огоньком в глазах и голосе. В итоге, бригадир Кумоду с 2 сломанными пальцами, перебитыми ребрами, расплющенным флягой носом и раздавленной каблуком мошонкой, был вынужден согласиться с тем, что ему пора прекратить уже пить и вообще. Пришло время валить с Данниморы. Можно было бы долго и тягомотно вспоминать, чем мы занимались на Данниморе после этого. Да только не люблю я все эти казачьи воспоминания про то, как батька вставлял ногу в стремя, а затем про то, как батька вынимал ногу из стремени. Ничего такого особенно эпохального на планете тюрьме с нами более не случилось. Загвоздка возникла лишь одна. Наши раненые не могли нырять к фунту изюма, находившемуся на достаточно большой глубине. Но эта проблема не поставила меня в тупик, поскольку меня после флакона плача новобранца поставить в тупик вообще довольно проблематично. Мы решили закопать свои цурюпы, поскольку не раненая в ногу Хайри Маус, ни циклопес Хренакис с проколами на своем плече, не могли толком ими воспользоваться. Дальнейшие перемещения нашей группы осуществлялись с помощью геликоптера. Максимально разгрузив летательный аппарат, спрятав в лесу неподалеку от чекпоинт лодку и запас продуктов, оказавшийся излишним и даже страшно сказать, часть воинской амуниции, мы смогли достаточно быстро эвакуироваться на восточный континент. Нильскому крокодилу пришлось совершить несколько ходок туда и обратно, поскольку слабосильный геликоптер мог принять на борт лишь 3 пассажиров, и эта часть операции оказалась едва ли не самой рисковой. Но мы вполне осознанно пошли на риск. Вообще же это общее правило всякой подрывной деятельности. Отход от объекта и последующая эвакуация почти всегда оказываются опаснее подхода. Бог, однако, нас миловал. Цивилизаторы так и не обнаружили наших перемещений с континента на континент. На той самой скале, где мы провели первую ночь и повстречали сечевого атамана Мазая Банзая, был устроен последний лагерь нашей группы. Легендарный дед очень обрадовался нашему появлению и даже признался, что скучал во время нашего отсутствия. Впрочем, тут он, скорее всего, просто-напросто захотел польстить нашему самолюбию. Казачьи атаманы – народ лукавый и знающий толк в политесе. Уж мне ли испытывать на сей счет какие-то сомнения? Я ведь и сам такой. Все, кроме меня и нильского крокодила, остались в лагере, коротать последние часы на Данниморе за последними оставшимися в нашем распоряжении фляжками, штофами и графинами. Я же на борту геликоптера был доставлен к тому самому месту, где всего каких-то 45 часов назад наша группа вышла на берег восточного континента. Признаюсь, я испытал некоторый трепет при погружении в черные воды неласкового и совсем незнакомого океана. При всей присущей мне отваге водолазное дело никогда не являлось моим коньком и еще со времен обучения в монастырской школе тюремного типа с углубленным изучением подрывной деятельности я сохранил устойчивое предубеждение к разного рода загубникам, дыхательным смесям и ластам. Но выбора у меня не было и, используя все ту же мини-торпеду, что помогало нам высаживаться на берег Истблот, я отправился на глубину 75 метров, туда, где находился пандус фунта изюма. Поиск в черной Данниморской воде космического корабля явился бы процессом долгим и утомительным, но мне очень помог охранный буй, выпущенный после спуска на океанское дно. Он точно навел меня в нужное место, благодаря чему я вернулся в чрево родного фунта изюма быстро и без особых хлопот. Дальнейшее оказалось делом техники. Через четверть часа я рванул из-под воды в зенит с ускорением в 10 г, описал 300-километровую дугу и опустился точно в назначенное место в предгорьях Bald Mountains. Там меня уже ждали с искренним нетерпением. Команда весело, но без лишних проволочек, погрузилась на гостевую палубу. Нильский крокодил торжественно подорвал свой геликоптер, столь часто выручавший нас в Даннеморской Одиссее, и я стартовал снова, на этот раз в космос. Первый этап полета, разгон до субсветовой скорости, представлял для нас определенную угрозу. Орбитальная станция слежения за планетой, разумеется, выпустила бы истребители для нашего перехвата, и вовсе не факт, что фунту изюма удалось бы в одиночку от них оторваться. Но поскольку все этапы операции оказались продуманы и исполнены безукоризненно, то и отступление мы провели в лучших традициях казачьего рода племени. Поднявшийся с поверхности Ливенворта, самого большого естественного спутника Даннеморы, Таллин прекрасно справился с прикрытием нашего отступления. Павел Усельцев самозабвенно бился с высланной нам на перехват шестеркой истребителей, удачно переключив внимание пилотов на себя, благодаря чему фунт изюма покинул систему звезды Витта Прайнис без единого повреждения. Да чтоб всегда я так летал. Дальнейшие события также разворачивались по выработанному прежде плану. Циклопис Хренакис, может, и не желал расставаться с торпеллером, да только выбора у него не было, потому как я ему этого самого выбора просто не оставил. После серии прыжков различной протяженности он привел фунт изюма к красному гиганту Парамаунт, издыхающей тусклой звезде, бесполезно сжегшей за долгую эволюцию в своей термоядерной топке весь водород, да так и не ставшей центром полноценной планетной системы. Вокруг Парамаунта обращалось несколько десятков астероидных колец различной плотности и протяженности. В одном та из них, на безымянном аммиачно-силикатном куске в 500 км в поперечнике, циклопис и спрятал торпеллер. Он выучил наизусть величину эксцентриситета орбиты этого астероида, его альбедо, и оставил на поверхности хорошо распознаваемый изотопный маркер. Зная все это, бригадир Кумоду без труда сумел отыскать нужное небесное тело, а поднять торпеллер на борт было уже делом пилотажного мастерства и погрузочной техники. Признаюсь, странное чувство испытал я, спустившись на секретную палубу 3А и впервые прикоснувшись к черному поликарбоновому корпусу этого самого, пожалуй, таинственного объекта во Вселенной. Разумеется, я узнал это устройство. Именно в таком торпеллере я оказался в космосе возле Аль-Кайды, спутника Зухриира. Тот же проем под стекло в корпусе, катапультируемое кресло. Мы, то есть курение имени Александра Агюстовича Че Гевара Самовара, сдержали свою часть договора, а Хайри Маус – свою. Я, будучи хозяином своего слова, отпустил на свободу паршивца Ларивардигнука, хотя, признаюсь, зудели мои руки высечь его как следует синфазной нагайкой. Но, как говорится, уговор дороже злобы. Коли обещал я Гнуку свободу, пусть гуляет. С бывшими колумбариями я расстался почти дружески. Думаю, они меня простили, ну а коли что-то было не так, как им хотелось, так что ж, сами виноваты. До момента, когда я должен буду умереть от действия медленного яда, введенного мне на нейроне, оставалось чуть больше 4 условно-земных суток. Признаюсь, я ждал этого мгновения. Нет, вовсе не смерти, я говорю совсем о другом, куда более приятном. Я ждал минуту, когда у меня появится возможность остаться с Наташенькой наедине. Любви все возрасты покорны, и чем мужчина старше, тем покорней. Первопричиной моих интимных ожиданий являлась, конечно же, похоть, да только кто из нас, честных донских казаков, захочет в этом сознаться? Как раз таки для сокрытия мыслей человеку и дан язык. Мы сидели с нею на адаптивном диванчике в посту управления моим кораблем, пили ледяное шампанское и заедали его всевозможными фруктами из пищевого синтезатора, от банальной клубники до картофельного гранд-ананаса и венчурной сикарай. Я рассказывал Наташе об устройстве Вселенной и типах галактик, бортовой компьютер, повинуясь моим командам, на огромных экранах 3 планшетных мониторов прокручивал всяческие видовые картинки и устраивал анимированные представления, призванные проиллюстрировать то, о чем я толковал. Наташа сидела подле меня с самым заинтересованным видом и изображала, будто ей интересен мой рассказ, не знаю даже и почему. То ли потому, что это на самом деле было так, то ли просто в силу отлично усвоенных правил хорошего тона, изредка я наклонялся к ней, то ли для того, чтобы лучше пояснить картинку на мониторе, то ли как бы случайно. Иногда наши руки касались, когда я подавал ей очередной фужер или блюдо с фруктами. В такие мгновения я чувствовал ее тонкие холодные пальцы, а мой многократно переломанный нос улавливал тонкие ароматы удивительной женской парфюмерии. Интересно, где и как это она умудрилась отыскать женский парфюм на борту холостяцкого корабля? Неужели сумела заказать изготовление пищевому синтезатору? А ведь бортовой компьютер ничего мне об этом не доложил. Шельмец, рассказывая Наташеньке об эллипсообразных, неправильных, активных и сталкивающихся галактиках, я думал на самом деле о вещах и явлениях куда более прозаических и с мужской точки зрения интересных. Я бы даже сказал плотских. Сознание мое как бы располовинилось. Одна часть мозга деятельно соображала, чтобы сказать в следующую секунду, а другая блаженно вспоминала о том, как я стоял на утесе в лысых горах Даннемора и целовал Наташу. Воспоминание было приятным, пробуждало определенное романтическое настроение и тревожило мужскую фантазию. Процесс обольщения хороший обоюдоинтересен тем, что не подразумевает спешки. Как и всякая психологическая игра, он предполагает понимание участниками известных правил поведения и безоговорочное их принятие. Попытка форсировать события или пренебречь законами флирта грозит испортить все удовольствие от общения. Мужчина тогда покажет себя брутальным жлобом, а женщина произведет впечатление редкостной дуры. В отличие от многих других человеческих игр, в эту можно сыграть всего один раз. Иногда партию можно отложить и вернуться к доигрыванию через несколько лет, но никогда нельзя действительно обольстить одного и того же человека дважды. Закон жизни, однако. Мы сидели рядышком, терлись плечами, легкий игривый хмель развязывал языки, и я, должен признаться, просто наслаждался этими минутами. Бывают в жизни такие ситуации, жаль, не так часто, как хотелось бы. В какой-то момент, хлопнув очередной фужер бодрящей алкоголи содержащей жидкости, я осмелел настолько, что запустив руку под Наташину за супонку, и пробормотал: «Мне кажется, мы с тобой сейчас думаем совсем о другом». Фраза эта в разных ситуациях хороша уже тем, что позволяет всякому понимать ее на свой лад, а потому она одинаково уместна и на официальном мероприятии, и на интимной вечерине. После нее можно ударить в челюсть, а можно поцеловать. Я, разумеется, сделал второе. Наташа позволила поцеловать себя в губы, без особого, впрочем, встречного поощрения и, улыбнувшись, прошептала: «Ты действительно считаешь, что тебе следует это делать сейчас? Я не знаю, что скрывается за эвфемизмом это, но если речь идет о том самом, о чем я сейчас думаю, то я бы определенно этого желал бы именно сейчас», с присущей мне находчивостью отозвался я. «Но как же быть с тобой? Самим тобой наложенным?» Все так же хитро улыбаясь, поинтересовалась Наташа. «А я накладывал какие-то табу, в общем-то, да, угу». Тут я задумался, поскольку ничего такого в своей богатой разного рода событиями жизни не припоминал. А о каком таком табу идет речь? «Судя по тому, что ты уже добрался одной рукой до моего пупка, мы сейчас говорим о сексе. Или я превратно истолковываю твои действия, и мы продолжаем обсуждать эволюцию Вселенной и классификацию галактик, ГММ. Признаюсь, руку из-под засупонки убирать не хотелось. По-моему, с галактиками уже все ясно. Так что там у нас с интимным соитием, я хотел сказать, сближением. В некотором смысле, в прямом смысле, я хочу сказать, копируя мою интонацию, поправилась нац. Ты запрещал мне иметь эти самые, интимные сайтия. А во, слог-то какой. Судя по всему, Наташа подразумевала тот строжайший запрет на секс, который я наложил на Хайри Маус перед началом нашей экспедиции на Даннемору. В принципе, у казаков есть обычай не предаваться плотским утехам во время оперативно-подрывной деятельности, поскольку сублимация полового влечения дает значительное усиление внутренней агрессии мужчины, улучшает переносимость им боли и голода и потенциально делает его более опасным противником. Кроме того, Хайри Маус являлась существом третьего пола, а у нас по традиции выбор такого партнера считается недопустимым для нормального мужчины. В общем, то, что я сказал Хайри Маус, было оправдано, но к Наташе, а тем более в данной ситуации, этот запрет никак не относился. Я засмеялся и ободряюще подмигнул зеленоглазой красе. Если дело только в моем табу, будем считать, что я его отменяю. И подтянув Наташу, я легко усадил ее себе на колени, так что мы оказались лицом к лицу. Она сразу же улыбнулась мне в ответ примерно так, как улыбаются матери расшалившимся детям. «Нет-нет, так не пойдет. Я уколю тебя, у меня в этом месте очень острые кости». Она хлопнула себя по ягодицам, показывая, в каком именно месте у нее острые кости, и легко соскочила с моих коленок, давая понять, что мой невинный флирт не по ней. Я не успел сконструировать ни одной внятной фразы, как она вышла из поста управления, оставив меня в гордом, но безрадостном одиночестве раздумывать над тем, что же именно я сделал не так, как следовало сделать. Признаюсь, я немного опешил. Никогда я не считал себя Дон Жуаном, да и до Казановы немного не дотягивал, но как всякий скромный мужчина, возящий в трюме пару миллиардов уродов наличными, воспринимал сам себя человеком, не лишенным известной толики обаяния. Да что там толики, немалой порции, скажем прямо, особенно в вечернее время, после пары-тройки дюжин бокалов веселящего напитка, да притом в состоянии перманентной эрекции. А тут, даже не облом, а просто, элемент непонимания какой-то, культурологическая разность восприятия, быть может, знаете, что я скажу, не люблю жрать тухлые яйца целиком, да притом еще и в одиночку. Поэтому, посидев немного в гордом одиночестве, почесав во лбе, в виске и в затылке, я решил отправиться вниз, на гостевую палубу, в гости к НАЦ, поставить, так сказать, вопрос ребром, а заодно и заострить его. Прихватил с собою недопитую емкость с небесной амброзией, это такой напиток, с которым гетеросексуальному мужчине не стыдно предстать перед самыми взыскательными очами. Бортовой компьютер, точно уловивший мои намерения, остановил меня вопросом: «Далеко ли собрался, шеф?» Вопрос был задан не кстати, а потому голос мифического певца Витаса прозвучал на редкость раздражающе. «Палубой ниже прогуляюсь», — ответил я нелюбезно. «Лютики цветочки понюхаю. Балладу, опять же, зачту Наташеньке». Балладу, настройки интерфейса бортового компьютера позволяли ему передавать голосом порой весьма сложные эмоции, сарказм, удивление и даже издевку. Иногда Витас вел себя как настоящий актер. Сейчас электронный болван явно куражился надо мной, типа, делал из меня дурака. Надо бы все же добраться до него, не пожалеть четверти часа, и изменить как настройки интерфейса, так и противный писклявый голос.